попадают, один быстрее. Почему бы? Нина меня встречает. Давление удерживается, есть моча. Пульс стал чаще. Смотреть не на что. Повязки, они не промокают. Странно. Анализы принесли приличные показатели. Но это означает, что анализы не улавливают чего-то самого главного. То, что случилось с ними, несовместимо с жизнью. Я знаю, видел. Если поддерживаем, то только за счет вливаний, наркоза, лекарств. На электрокардиоскопе ритмичное подпрыгивание зайчиков. Продолжайте так же. Пошел искать родных. Больше нельзя откладывать. Наверное, они в зале или в лаборатории. Нет. Должны быть близко от своих. Опять этот коридор. Зал. У дверей стоят Света и Алла. Мы уже рассказали. Но они хотят видеть вас. Вот самое главное. Нет, не самое. Самое — это они. Надя и Алеша. Всякое горе у живого проходит. У матери не проходит. Рубцуется, но не проходит. Отвел девушек в сторону. Скажите, кто родственники? У Алеши одна мать. Она здесь. У Нади муж, мать, отец. Приехали муж и мать. Пойдемте. Взгляд. Сидят на стульях молча. Тихо плачут. Юноша сидит прямо, губы сжаты. Лицо неподвижно. Алла. Вот Михаил Иванович. Михаил Иванович. Убийца. Нет. Не скажут. Пока не скажут. Они еще надеются. В это время доктору не говорят. Встали, подошли все. Я не могу разглядеть их лица. Глаза куда-то прячутся. Нет, нет, смотри прямо. Я мать Алёши. Профессор, скажите, как... Мать. Еще не старая женщина. Остальные молчат. Другая женщина старше. Плачет. Вам все рассказали, товарищи. Ожоги... Очень тяжелые. Третья степень. Понимают ли они? Но они живы? Или, может быть, уже нет их? Пока живы. Делаем все, что можем. Они страдают? Боль, наверное, адская? Нет, они под наркозом. Сразу. С самого начала. Искусственное дыхание и наркоз. Молчание. Отошли в сторону. Женщины сели. Юноша остался со мной. Как же это вы могли допустить такое? Вы, профессор. Ребенку ясно, что в кислороде все горит. Есть же у вас инженеры. Что ему скажешь на это? Ребенку ясно, а я не сообразил. И все другие тоже. Да, вот так получилось. Больше мне нечего сказать. Вот опять мать Алеши. Профессор, пустите меня к нему. Нет, не могу. Он под наркозом, забинтован весь. Не настаивала. Нельзя опустить. Ей же будет хуже. Пусть лучше меня считает извергом. Оправдаться перед ними все равно нельзя. Можно уходить. Девушки, побудьте здесь. Это нашим. Они же были подруги или, во всяком случае, товарищи по работе. Обязаны, хотя и нелегко. но им легче.